Глава 17. Малые Сагжи. Ощущение падения стало уже привычным, но было все таким же неприятным. Какие-то вспышки, светящиеся завихрения, ожидание выхода в этой черной пустоте было невыносимо. «Давай, открывай! Раз, два!» – орал беззвучно Ярослав. Он успел докричать до четырех, как от яркого света пришлось зажмуриться. Показалось, будто сам неведомый могучий океан совсем рядом шумно вдохнул и выдохнул, обдав юношу морским терпким духом. Сказочной красоты пещера голубой лагуны с неимоверным белым песком была на месте. Рядом взвизгнула и запрыгала в диком танце Таис, а Артур, упав на песок навзничь, раскинул руки и засмеялся. Для Ярослава все же что-то здесь было не так, и он непонимающе удивленно уставился под свод пещеры над озером. Там, радостно свистя, кружили его стрижи. «Вот тебе и на!» Не хотелось бы злить отшельника. Ему вряд ли понравится лишний шум. Бренькнуло, и Ярослав отвлекся на всплывшее сообщение. Оно, мало сказать, удивило. Это была заявка на вступление в клан от принцессы темных эльфов. «Вот же наглёшь! Видимо, совсем разобиделась девчонка. Пытается играться, как кошка с мышкой, охотница хренова». И он дал распоряжение на прием в клан. «Пусть будет, потом разберемся». И вот это было долгожданным. Внимание! Квест МММ «Спасение соратников» выполнен. Реализовано выживание более 2 дней. Награды. Адаптация +1. Реализовано. Сопряжение +1. Реализовано. Модификация +1. Реализовано. Навыки. Микромоторика «Ассасин». Реализовано. 2000 очков характеристик. Реализовано. 3 миллиона золотых. Реализовано. Дополнительные награды в случае выполнения квеста «Спасение соратников» открыты. 600 очков характеристик премиум. Использование не попадает под ограничение гор. Навык «Мастер короткого портала 1-й разряд». Выведено из-под ограничений гор. О как, что-то новенькое. Интересно, что такое 600 премиум очков характеристик? Да еще вдобавок не подпадающих под ограничение какого-то там гор. Что это? Подумал Ярослав, оперативно вмешалась Ева. «Хозяин, гор – это главные очки распределений. Это адаптация, сопряжение и модификация». «Стоп-стоп-стоп! Получается, я могу эти премиум-очки распределять, не оглядываясь на эти замороченные характеристики, так называемые гор. Я правильно понял?» «Верно, хозяин». «Нехило. Это, наконец, то, что очень нужно». Руки зачесались сделать это немедленно, распределить премиум-очки. Но в его внутренний диалог с помощницей вклинился довольный голос Артура. «Яр, не удивлюсь, если здесь феи живут!» Темный с удовольствием вздохнул и засмеялся. Он и сам так был рад вновь здесь оказаться. «Да вон одна из них к нам спешит!» И указал на громадного кузнеца Сасса Крика, быстрой походкой идущего в их сторону. Спешащий мастер, как на него ни смотри, вызывал уважение. Здоровенный, широкий как бык, борода до пояса и лапищи как манипуляторы. Яр засмотрелся. «Мы в сравнении с этим экземпляром смотримся как-то безосновательно, как мелюзга». Артур вскочил, а Таис уже привычно зашла ему за спину. Приветствие гнома для Ярослава вышло неожиданным. Он ожидал хмурости и настороженности. Получилось совсем не так. Огромный гном своими ручищами сгреб всех и обнял. «Это хорошо, что прибыли. Я рад. Отдохнете тут немного, оправитесь, мозгами пораскинете. Это всегда полезно. А в начале пути тем более». Значимо прогудел паровозом отшельник. Под прессом гномьих объятий Яр и представил своих соратников. «Это Артур и Таисия, мои друзья и соклановцы». Дух перевести не удалось. «Здорово». Все тем же паровозом в ухо прогудел Сас-скрик. Наконец пресс отключился, и мастер пожал руку Артуру и очень осторожно Таис. А после с заинтересованностью прижал ладонь к груди Ярослава. После нескольких секунд тишины Сас-скрик утвердительно кивнул. Он, видимо, тестировал, как прижился медкомплекс в груди Ярослава. «Ну, как там?» – не без интереса спросил бывший пациент. Гном крякнул, будто хорошую кружку пива выпил и прогудел. «Отлично! Даже лучше, чем я думал!» Яр указал на кружащих у свода стрижей. «Прошу прощения, это сверх нашей договоренности, я и сам не думал, что они увяжутся за мной. Это стрижи, они наши соратники и члены клана». Похоже, своими высказываниями Ярославу удалось-таки удивить гнома. А стрижи, видимо, поняв, что о них разговор, делегировали одну из птиц. Та, спикировав, приземлилась на плечо главы клана. «Поразительно!» – прошептал гном, рассматривая птицу на плече Ярослава. «Опасная и верная. Все у тебя не так, как у других, везунчик-шалопут», – выдал вердикт мастер. «Вон там!» – Иса скрик указал своей ручищей направление. «Есть широкие вентиляционные шахты, выход в небо там». Стриж слегка клюнул Яра в мочку. «Мол, мы здесь, всегда рядом». Юноша кивнул и погладил птицу. Та сорвалась с плеча и присоединилась к стае. И они всем каганатом сорвались в сторону указанного гномом направления. «Сообразительные», — расплылся в улыбке хозяин пещеры. «Ага, иногда даже слишком сообразительные», — ответил Ярослав, протягивая коробку сигар. Гном принюхался, быстро поняв, что к чему, довольно сощурился. Коробка исчезла. Ярослав даже не успел проследить, как. «Что ж, пошли, постояльцы отдыхающие. Стол накрыт, и комнаты хорошие вам выделены. И не смотрите так жадно на озеро. Оно останется здесь и подождет немного». Стол оказался огромным столищем, подходящим для пиров, а не для повседневной трапезы, заставленным разнообразной снедью. Комнаты, показанные гномом, были роскошны, скорее даже их можно было назвать апартаментами. Через час ребята стояли у кромки воды, все в предвкушении. День прошел как один час. Друзья разговаривали, валялись на песке и купались до одури. Даже спали на берегу. Красота! Когда угомонились, в очередной раз подкрепившись, решили поработать со статами. Вызвав характеристики, Яр увидел перед статами два сообщения. «Внимание! Сопряжение 2 позволило произвести слияние с повышением эффективности. Слияние «Взлом» и «Мастер взлома 4-го ранга» равен «Мастер взлома 4-го ранга». Выведено из-под ограничений гор. Слияние «Тень» и «Белая тень» равно «Мастер тень 1-го ранга». Выведено из-под ограничений гор. Очень интересно, но больше всего будоражил воображение новый навык. «Мастер короткого портала 1-го ранга». Награда звучала как-то странно, да и ранг был непонятен, да еще эта приписка, выведена из ограничений гор, не очень понятна. Неужели это то, что Яр думает? Развитие без этих, ставших уже привычными, ограничений. Поначалу рядом с волшебным озером он как-то не обратил на это большого внимания. Все было поглощено желанием разбежаться и погрузиться в эту прохладную прелесть. А вот теперь, немного устав, захотелось узнать побольше. Решил для начала спросить Еву, ведь оснащенность тоже, хоть и немного, но поднялась, вдруг что раскроется. «Ева, что можешь сказать о таком навыке, как мастер короткого портала 1-го ранга?» «Добрый вечер, хозяин. Немного хозяин. Разве что вот это. Мастер – это вторая фаза развития. Первая – подмастерье. Третья – мастер-адепт. Во всех трех фазах по 10 разрядов. В подмастерье каждый разряд добавляет 3 очка к характеристике. У мастера 10 очков. У мастера-адепта 15 очков». «Отлично, Ева, я все понял. А теперь можешь меня просветить по поводу слияния?» «Слушаюсь, хозяин», — тут же отозвалась помощница. «За слияние отвечает сопряжение. Оно у вас в значении 2. Значит, можно произвести 2 слияния. У вас это и произошло. Выгоды очевидны. Это вывод из-под ограничений гор. Также возможен перевод в более высокую фазу, минуя низшую с учетом всех очков характеристик. Это у вас и произошло с тенью». «Ева, а как растут ранги? На чем это завязано?» «Все просто, хозяин. Это высчитывается системно, учитывается все. Ваш уровень, очки характеристик, новаторство. Многократность повторений, успешность, уверенность, точность, сложность и еще масса параметров. Вам понятно, хозяин?» Яр почесал затылок. «Угу, вроде что-то понял. Ничего себе просто. Спасибо, Ева». Парень распределил очки согласно поговорке. Всем сестрам по серьгам. Правда, в мастера короткого портала вбил больше всего. Показалось, это очень перспективное направление развития. Предстоят встречи с преследователями. Яр Темный, уровень 79. Убийца высших. Специализация «Сумеречный дракон». Гор. Адаптация 3. Спряжение 2. Модификация 2. Очки характеристик. Здоровье 110. Ловкость 108. Сила 85. Воля 65. Регенерация 82. Интеллект 55. Интуиция 250. Мудрость 33. Удача 52. Харизма 50. Восприятие 55. Оснащенность Ева, Лян 120. Очки характеристик магические. Мана 102. Регенерация 60,2. Знание 30. Медитация 40. Заклинание. Грозовой щит 130. Лучник мглы 80. Малое лечение 80. Световой спутник 31. Малый медицинский диагноз 30. Реанимация 30. Профессии. Травник 31. Алхимик 30. Ювелир 30. Торговец 30. Картограф 30. Способности. Мастер тень первого ранга 85. Маг универсал 55. Портал 30. Модификатор 30. Улучшенная магическая моторика 30. Конструктор магии 30. Ночное зрение 30. Маугли 30. Образное мышление 12. Навыки. Мастер короткого портала первого ранга 160. Мастер взлома четвертого ранга 100. Ассасин 80. Усвоение знаний 60. Рукопашная борьба 50. Парирование 45. Уклонение 45. Дальнобой 30. Бреттер 30. Сумеречный воин 30. Обоюдоруки 30. Парные мечи 30. Микромоторика 30. Бесшумный шаг 30. Пространственное черчение 30. Видение скрытого 30. Нераспределенные очки характеристик 3488. Тут его что-то отвлекло от разглядывания статов. Темный приподнялся, сел. Два больших спутника планеты давали достаточно света, отражаясь через расселину в воде. Ребята спали прямо у голубого озера, не захотели даже уходить от этой красоты. Пикник по всему имел все шансы затянуться надолго. Яр вздохнул, не хотелось будить, ну и пускай отдохнут. Столько всего натерпелись, а он решился. Что ж, Таис и Артур предупреждены, хозяин тоже. Стрижи осваивают новый мир и по всему вьют гнезда на каком-то чудесном острове. Похоже, им здесь очень понравилось. Ну а мне? А мне нужно действовать. У каждого своя дорога. Яр встал и прямо на песке написал. «Буду через 10 дней». Взял в руки приглашение. Как-то даже жаль, настоящее произведение искусства. И переломил печать. Что-то стремительное и змееподобное огненного цвета с черными подпалинами впилось в руку, боль адская. Яр даже крикнуть не успел. Уже привычная пустота и неприятное падение с хороводом искр. Появилось сообщение и тут же пропало. Мир Тиир. «Прекрасно! Чувствую себя Гагарином!» — сказал Ярослав лишь для того, чтобы услышать свой голос и как-то прийти в себя. Мир был чудесен, пахло почему-то орехами. Живописные острые зеленые холмы уходили, казалось, в бесконечность, кутаясь в зеленоватую дымку туман. А над всем этим висело огромное темно-оранжевое светило, в пол горизонта. В данный момент оно устало заползало за зеленые гребни, под прощальные свирели каких-то громких созданий, скорее всего, насекомых. И тут Яр вспомнил о боли и укусе. Между указательным и большим пальцем зияла кровоточащая рана в виде символа солнца, только вместо лучей были лезвия изогнутых мечей. Подумалось. Никогда не думал о шрамировании. Вот же. Интересно, и почему не заживает? Где это шляется моя хваленая регенерация? Парень огляделся. Оказалось, прямо у него за спиной высилась огромная стена, сложенная из скальных блоков, и размер примерно трехэтажного жилого дома. Темный поорал, постучал ногами для приличия, мол, такой-сякой прибыл по приглашению на обучение. Тщетно. В ответ, после нескольких минут затишья, опять врубился маленький местный оркестр. Юноша подобрался и потрусил вдоль стены, надеясь по дороге кого-нибудь встретить, с настороженностью поглядывая на заход звезды. Ему не хотелось оставаться ночью в совершенно чуждой флоре и фауне. Через какое-то время Ярослав еще прибавил и бежал уже ходка, с удовольствием разминая тело после почти суток безделья. Наконец, в однообразии ровной серой стены, песка, островков цветов под ногами и низких раскидистых деревьев с кустами появилась открытая площадка. И тут же на стене обозначился широкий арочный выступ 10 метров в высоту с небольшим козырьком на самой верхотуре. Подбежал поближе, рассмотрел. Это был явно проход. Где-то на уровне груди парня находился выпуклый металлический знак, точно такой, какой был у него на руке. «Вот и хорошо, наконец-то», — обрадованно сказал Ярослав. Пробовал нажимать, крутить, ударять, говорить в эмблемку, ругаться и орать. Ноль эффекта. Наконец Яр приложил к металлической бляхе свою рану. Опа, сработало. Что-то громко заскрежетало, посыпался наносной песок или пыль со стен. И темный даже увидел контуры двери. И опять тишина. Все пришло в прежнее монолитное состояние. Ярослав шумно и разочарованно выдохнул и присел, прислонившись к стене. Заметив, что сумрак сгущался, даже шумные создания уже угомонились. Придется искать ночлег до ближайшего острогорбового холма, на котором различались высокие деревья, было далековато. Эх. Он что-то еще хотел сказать, но ничего не получилось. Рядом, прямо через стену, прошел призрачный старик с длинной развивающейся бородой и клюкой в руке. На нем был шикарный крылатый шлем колоколом, явно больше размером, чем следовало. Край шлема нелепо упирался в переносицу и качался из стороны в сторону при движении. Худющую сгорбленную фигуру старика обтягивала длинная, великолепная по колено байдана, надетая на подлатник из шкуры зверя. Очень странное сочетание нелепой немощи и боевого облачения. Старик посмотрел через плечо, увидел поднявшегося Яра, глаза дыры светились белым даже через шлем. Дух или что-то подобное заинтересованно наклонил голову, развернулся и доковылял поближе. Тихо прохрипел, сопровождая реплику жутким кашлем. «Опоздали! Рекус ушел!» И он указал длинным тонким перстнем в сторону зашедшего светила. «Ждите возвращения!» Ярослав выругался. «Что за хрень? Я прибыл сюда не из соседней деревни, и при чем тут звезда?» «Пропуск!» – прошелестел призрак и вытянул прозрачную руку. Старик подождал с пару секунд и развел руками. Мол, нет, и прохода нет, и засобирался уходить. Ярослав замотал головой. «Постой, постой! Пропуска нет! Есть приглашение на 16 уроков Теса Рекуса!» Похоже, призрак удивился этим словам и даже сдвинул шлем на затылок и посмотрел своими белыми прожекторами. «Ух!» – перевел дыхание Ярослав. Его будто ледяной водой окатили. «Покажи!» – недоверчиво велел призрак, вернув обратно шлем, спрятав под ним свои леденящие душу зенки, и опять протянул худую призрачную длань. «У меня вот!» И Ярослав протянул приглашение с разломанной печатью. Призрак даже, можно сказать, выхватил приглашение из рук. И что он только с этим приглашением не делал? Даже на зуб пробовал, хотя Яр только один и заметил. Но даже не это занимало просителя. Он никак не мог понять, как призрак вообще может держать в руках реальный предмет. Он осторожно, как будто случайно, задел рукой старика. И, о да, даже не почувствовал сопротивления. Но незнакомец неожиданно вскипел, зашипев однозубой гадюкой. «Что за бесцеремонность, варвар! И только это, вот это спасает вас от дуэли и смерти, невежда!» И бесплотный неистово потряс приглашением Ярослава перед его же носом, заставив парня сделать шаг назад. «Так меня пропустят?» – спросил Яр. «Нет, правило, Рекус ушел», назидательно заявил призрак, грозя указательным призрачным перстом. «А как же правила гостеприимства, уважение к клиенту и все такое?» Вопрос остался без ответа. «Эй, вы тут обнаглели в конец! У меня приглашение, и я пришел учиться!» – завелся Ярослав. Старик кивнул и тихо так сказал, еще нужно было постараться, чтобы услышать этот шелест сухих листьев. «Оно началось!» Тут Яр почти скороговоркой выставил целый сонм вопросов. Призрачный старик будто и не слышал. Полный игнор. И это сгорбленное прозрачное чудо спокойно поковыляло обратно в стену. Напоследок проскрипев очень уж зловеще. «Наслаждайтесь! Осталось недолго!» «Спасибо и на этом, любезный старик!» — раздраженно прокричал в глухую стену Ярослав. «Похоже на издевательство. А может, это предупреждение?» — подумал он, почесывая затылок и в очередной раз оглядываясь. «Да что за жизнь такая? В смысле, укрытия нет, глазу в округе зацепиться было не за что». Еще раз юноша посмотрел на ближайший острогорбый холм с высокими деревьями, прикинул расстояние. «Час с быстрым темпом, мы, скорее всего, столько же на подъем». Вздохнул. «Нет, как ни крути, не подходит». Что-то невдалеке заверещало, хоть уши затыкай. Звук неприятно ударил по нервам, Ярослава аж передернуло. «Боже, как противно!» Метрах в 12-15 обозначилось шевеление. Яр присмотрелся. Из песка высунулись красные цилиндрики сантиметров 15, а внизу в песке что-то зашевелилось и раздалось тоже раздражающее верещание. «Ага, понятно, кто здесь тишину нарушает». И темный вдруг ощутил паническую опасность. Тут же затараторил Лян. «Хозяин, опасность, опасность!» Призвал своим тревожным голосом к мобилизации и к состоянию полной боевой готовности. Вовремя. Песок будто взорвался. На поверхность выпрыгнуло, отбросив песок, ужасное существо с мерзким, лысым, грязно-белым телом в складках, покрытых редкой черной щетиной, с красными глазами-столбиками. Яр прочитал. «Малый Сагж, 101 уровень». «Ничего себе, малый!» Строением тела и ног тварь напоминала парню блоху, правда увеличенную до размеров большого волкодава. Она слегка приподнялась, сев на задние лапы. Ее три пары серповидных жвал, как мясорубка, заработали, издав уже слышанный ранее нерводробящий визг. Тварь еще осела и одним прыжком преодолела 12 метров, шумно врезавшись в грозовой щит. На песок блоха уже падала с пробитой насквозь бочиной, пару раз дернулась, и все. Яр посмотрел на лут, жвала и какие-то усы. Может, ценные, подобрал. «Внимание! Опасность на 2 часа!» Четко доложил Лян. Темный глянул. Этот низкорослый лес проглядывался отлично. К нему большими прыжками быстро приближалась еще одна такая тварь. Яр даже обрадовался ей, подумав. «Есть возможность испытать возросшие возможности». Прицелился, и как только тварь обозначилась, подсвеченная по контуру красным, выстрелил. Малый Сагж рухнул и больше не поднялся. Темный огляделся. Тишина. Немного сместился, встав по центру этой большой прогалины, напротив прохода за стену. «Внимание! Опасность на 9 часов!» – доложил Лян. «Похоже, заскучать мне не дадут», – сказал Ярослав, спустив тетиву. Так и случилось. Твари будто в очередь выстроились. Юноша теперь старался отстреливать их на дальних подступах, пытаясь с каждым новым выстрелом увеличивать и увеличивать расстояние от себя. А когда стал откровенно промахиваться и добивать твари с 2 или даже 3 выстрелов, остановился на этой черте и попытался раз и навсегда это расстояние отложить в памяти. Хотя ему постепенно стало заметно, что чем темнее становилось, тем лучше и убойнее были выстрелы. Поднадоело. Хотелось опробовать что-то новое, какую-то другую технику. И Ярослав сам пошел на усложнение, решив использовать хотя бы короткий портал. Не зря же он в него столько вбухал. «Внимание! Опасность!» — в который уже раз доложил Лян. На предупреждение охранника парень не отреагировал, а когда Лян стал настойчивее и громогласней, и вовсе попросил помолчать. Прыжки на метр во все стороны получались на 1-2. Темный еще какое-то время совсем незначительное попрыгал туда-сюда, как первая из тварей врезалась в щит. Приложилась знатно, отлетев от защиты, как от резиновой стены. Перевернулась в воздухе и, сильно жахнувшись о песок, так что пыль полетела во все стороны, вскочила и опять завалилась на бок, блеванула. Заверещав на этот раз как-то неубедительно, опять бросилась, вот же настырная. Незаметно твари стало 3, затем 5, и Яр поплыл, его все чаще цепляли. Парень метался, как бешеная мышь в клетке, понимая, что это предел, что он больше не выдержит. А когда сразу набежало еще несколько тварей, количество он уже не воспринимал, Яр по-настоящему испугался и потерял со страху концентрацию. Расплата не заставила себя ждать. Его вместе со щитом сшибли с ног и покатили. Пыль, звездное небо, песок и так по кругу. Оказалось и такое возможно, когда в тебя с лету врезается сразу несколько тварей. Монстров налетало все больше и больше. В этой круговерти юноша пытался стрелять и стрелял совершенно не понимая, попадает или нет. Подступала тошнота. «Да они так и укатают меня!» Что-то оглушительно орало. «Давай же, разозлись же! Давай, давай, разозлись! Ну, злись же ты!» В этом небольшом крутящемся мире темный уже не разбирал, сам он себе это орет, или кто-то другой ему так громогласно подсказывает. То, чего он так боялся, произошло, его вырвало, а умирать в этом смраде и блевотине парень очень не желал. Поэтому разозлился страшно на себя дурака, на этих сволочей-приглашантов и, конечно, на тварей, устроивших такой вонючий круговорот. Юношу уже буквально трясло от злости, как эпилептика в припадке. А вот как отпустило, он и сам очумел от произошедшего. Уже трещавший от перегруза грозовой щит непередаваемо изменился, набух, почернел и как вдарил! О, как он вдарил, как шибанул! Саг же разлетались невесомыми пылинками в виде пепла, а те, кто был во второй волне, обожженными разорванными кусками. В радиусе 500 метров в живых не осталось никого. Наконец темный увидел отступающих. Обожженные, окровавленные, оглушенные твари, которым повезло, вовсю улепетывали в освояси. Еще бы! Хотя Ярослав и находился внутри, и априори был максимально защищен, его самого оглушило не слабо от грома, и ослепило от множества ленточных разветвленных молний. Вот тебе и грозовой щит, как он выручил. Подняться сразу парень не смог. Трижды головокружение валило на землю. Четвертая попытка удалась, и он наконец смог стоять, но ноги у него тряслись. Стену он видел, но укатали его от нее прилично. «Защита, пассивно, включить предупреждение», приказал Ярослав, немного успокоившись и частично восстановив здоровье, и вдохнул полной грудью. «Слушаюсь, хозяин», — ехидным голосом ответил Лян. И Яр рысцой побежал обратно на свое место. Поначалу получалось не очень, пошатывало, но метров через 300 все пришло в норму. Добежав до входа, посмотрел на себя. Похоже, Лян болезненно следил за чистотой, латы были как новые. Вытащил первое, что пришло в голову, бутылку шампанского. Ударил горлышком по углу кладки. Часть, конечно, как положено, вылилась, а что-то попало в рот и на голову. Похорошело, да и противность куда-то сбежала. Впрочем, вместе с передышкой. «Внимание! Опасность на 12 часов!» Опять завелся Лян.